В Лондоне побывал в Королевском обществе наук, где видел всякие дивные вещи, и перебрался неподалеку на Королевскую верфь, в городок Дептфорд, чтобы довершить свое познание в кораблестроении и из простого плотника стать ученым-мастером. Отсюда он ездил в Лондон, в Оксфорд и особенно часто в Вулич, где в лаборатории наблюдал приготовление артиллерийских снарядов и отведывал метание бомб. В Портсмуте он осматривал военные корабли, тщательно замечая число пушек и калибр их, вес ядер. У острова Вайта для него дано было примерное морское сражение. Журнал заграничного путешествия изо дня в день отмечает занятия, наблюдения и посещения Петра с товарищами. Бывали в театре, заходили в костелы, однажды принимали английских епископов, которые посидели с полчаса и уехали. Призывали к себе женщину, великана, 4 аршин ростом, и под ее горизонтально вытянутую руку Петр прошел, не нагибаясь. Ездили на обсерваторию, обедали у разных лиц и приезжали домой веселы. Не раз бывали в Тауэре, привлекшем своим монетным двором и политической тюрьмой, где английских честных людей сажают за караул, и раз заглянули в парламент. Сохранилось особое сказание об этом скрытном посещении, очевидно, Верхней палаты, где Петр видел короля на троне и всех вельмож королевства на скамьях. Выслушав прения с помощью переводчика, Петр сказал своим русским спутникам: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду. Вот чему надо учиться у англичан». Изредка журнал отмечает: «Были дома и веселились довольно, то есть пили целый день за полночь». Есть документ, освещающий это домашнее времяпровождение. В Дептфорте Петру со свитой отвели помещение в частном доме близ верфи, оборудовав его по приказу короля, как подобало для такого высокого гостя. Когда после 3-месячного жительства царь и его свита уехали, домовладелец подал, куда следовало, счет повреждений, произведенных уехавшими гостями. Ужас охватывает, когда читаешь эту опись, едва ли преувеличенную. Полы и стены были заплеваны, запачканы следами веселья, мебель поломана, занавески оборваны, картины на стенах прорваны, так как служили мишенью для стрельбы. Газоны в саду так затоптаны, словно там маршировал целый полк в железных сапогах. Всех повреждений было насчитано на 350 фунтов стерлингов. До 5000 рублей на наши деньги, по тогдашнему отношению московского рубля к фунту стерлингов. Видно, что, пустившись на Запад за его наукой, московские ученики не подумали, как держаться в тамошней обстановке. Зорко следя там за мастерствами, они не считали нужным всмотреться в тамошние нравы и порядки, не заметили, что у себя в немецкой слободе они знались с отбросами того мира, с которым теперь встречались лицом к лицу в Амстердаме и Лондоне. Вторгнувшись в непривычное им порядочное общество, всюду оставляли здесь следы своих москворецких обычаев, заставлявшие мыслящих людей недоумевать, неужели это властные просветители своей страны. Такое именно впечатление вынес из беседы с Петром английский епископ Бернет. Петр одинаково поразил его своими способностями и недостатками, даже пороками, особенно грубостью, и ученый английский иерарх не совсем набожно отказывается понять неисповедимые пути провидения, вручившего такому необузданному человеку безграничную власть над столь значительной частью света.